После того, как радиовысотомер зарегистрировал, что высота АС над поверхностью составляет около 75 км, ЖРД включился на торможение. При запуске ЖРД произошло отделение сбрасываемых отсеков. Причем стабилизация АС осуществлялась при помощи управляющих сопел, использующих отработанный газ турбонасосного агрегата. Величина тяги двигателя регулировалась по определенному закону, так, чтобы были достигнуты необходимая посадочная скорость и выход станции в конце торможения на заданную высоту над лунной поверхностью. В связи с тем, что ко времени полета АЭС Луна-9 точных данных о свойствах лунной поверхности не было, система посадки рассчитывалась на широкий диапазон характеристик грунта, от скального до очень рыхлого. Посадочный контейнер станции был помещен в эластичную оболочку, которая перед прилунением надувалась сжатым газом. Непосредственно перед контактом с Луной шаровая оболочка с заключенным в ней контейнером была отделена от приборного отсека, упала на поверхность и несколько раз подпрыгнув остановилась. При этом она распалась на две части, была отброшена, а спускаемый аппарат АС оказался на грунте. Спускаемый аппарат АС Луна-9 по форме близок к шару. Снаружи к нему прикреплены 4 лепестковые антенны, а также 4 штыревые антенны с подвешенными на них эталонами яркости для оценки альбедо поверхности в месте посадки и 3 двухгранных зеркала. В верхней части контейнера располагалась телевизионная камера. В полете антенны и зеркала находились в сложенном состоянии. Верхняя часть спускаемого аппарата закрыта лепестковыми антеннами. При этом он имел яйцевидную форму. Его центр тяжести располагался в нижней части, что обеспечивало правильное положение на грунте, практически при любых условиях посадки. Через 4 минуты после посадки по команде от программного устройства раскрылись антенны, и аппаратура была приведена в рабочее состояние. Открытые лепестки служили для передачи информации, а штыревые антенны использовались для приема сигналов с Земли. Во время полета прием и передача радиосигналов велись через лепестковые антенны. Масса спускаемого аппарата около 100 кг. Диаметр и высота при раскрытых антеннах 160 и 112 сантиметров. Для получения изображений лунного ландшафта на АЭС Луна-9 была установлена оптико-механическая система, включающая в себя объектив, диафрагму, формирующую элемент изображения, и подвижное зеркало. Качаясь в вертикальной плоскости, что создавалось с помощью специального профилированного кулачка, зеркало осуществляло строчную развертку, а его движение в горизонтальной плоскости обеспечивало кадровую панорамную развертку. Оба эти движения производились одним электродвигателем со стабилизированной скоростью вращения. Причем развертывающее устройство камеры имело несколько режимов работы. Передача могла вестись со скоростью 1 строка в 1 секунду при времени полной передачи панорамы 100 минут. Но мог использоваться также и ускоренный обзор окружающей местности. В этом случае время передачи панорамы сокращалось до 20 минут. Вертикальный угол зрения камеры был выбран равным 29-18 градусов вниз и 11 градусов вверх от плоскости, перпендикулярной оси вращения камеры. Это делалось для того, чтобы получать преимущественно изображение поверхности, поскольку вертикальная ось спускаемого аппарата при его посадке на горизонтальную площадку имела наклон 16 градусов. В поле зрения телекамеры попадали участки поверхности, начиная с расстояния 1,5 метра. И поэтому объектив был сфокусирован для получения резкого изображения от 1,5 метра до бесконечности. Температурный режим спускаемого аппарата обеспечивался эффективной защитой контейнера от влияния внешней среды и отводом избыточного тепла в окружающее пространство.